Сати, отойди назад и прикрой проход. Помоги Хане, я справлюсь. Девушка кивнула и без слов бросилась к колонне. У меня не осталось времени на то, чтобы оглядываться назад, но я слышал звуки битвы с той стороны. Кажется, Сати вместе с юниорами принялись отражать нападение сбоку. Где-то в глубине ученики отчаянно сражались с лезущими многоножками. Хургл зовет нас в этот проход. Донеслось до меня. Здесь тупик. Быстро в тупик. Скомандовала Сати. Несите раненых. По всей видимости, юниоры начали нести потери. Все же им сложно было противостоять опытным воителям высоких ступеней. У меня не было никакой возможности им помочь. Сделать дополнительный вдох и то казалось достижением. Двое противников, один из которых был бойцом, наседали на меня, а другой дежурил сзади, ожидая, когда проход расширится и он сможет нормально подобраться. Дальше латали свои раны те налетчики, которых успели покромсать мы с Сати. Если их не добить, все наши старания пойдут на смарку. Я решился на несколько сумасбродный план. Как только третий противник немного отвлекся, я нырнул рыбкой между двумя противниками и перекатился. Клинки врагов лязгнули в миллиметре от моей кожи, задев барьер. Не снижая темпа, я распрямился и побежал вперед. Остановившийся помощь союзнику третий здоровый противник получил кочерангом в голову. Лезвие пробило череп. Не останавливаясь, я ударил и раненого в шею, пробив артерию. Кровь брызнула фонтаном. «Стой, ублюдок!» Донесло сзади от относительно здоровых врагов. Но я побежал вперед, старательно добивая всех раненых на своем пути. Бил в основном в голову или шею. Мало кто из вышедших из боя мог оказать мне сопротивление. Кочеранг собирал свою кровавую дань, сверкающие частички души заволокли пещерный лабиринт, освещая лучше всякого прожектора. Мне в спину прилетел тяжелый клинок, брошенный одним из нападавших. Не только я умел метать оружие. Впрочем, меч воткнулся неудачно. Барьер погасил большую часть энергии удара. Покончив с ранеными, я не стал разворачиваться на преследующую меня парочку, а бросился в боковой проход. Тот самый, который враги использовали в качестве обхода, чтобы выйти на колонну сбоку. Сердце бешено колотилось, глаза застилал кровавый туман. Однако ноги исправно несли меня вперед, и вскоре я выскочил к перекрестку, на котором Сати с юниорами отчаянно отражали атаку небольшого отряда налетчиков из разных группировок. Тут были и закатники, и лисы, и краснодланцы. Стараясь не поднимать шума и не снижая темпа, я ворвался сзади и всадил кочеранг в голову одному из воителей, пробив паровой шлем. Он и пискнуть не успел. Однако огненный хлопок и звук удара насторожил соседа. Воин развернулся, но все-таки он не ожидал, что враги подоспеют сзади, взяв их в клещи. Кочеранг удачно вонзился в район подмышки и разорвался с глухим взрывом. Минус два. Сати с юниорами, увидев подмогу, усилили натиск, и противники начали пятиться. Проблема была в том, что за мной все еще следовали двое изначальных налетчиков. И как бы уже меня самого не зажали в клещи с двух сторон, отбив выпал духовным щитом, я бросился вперед, пригибая голову и прыгая по неровному полу пещеры. Миновав одного из повернувшихся ко мне врагов, я вонзил кочеранг в поясницу тому, кто стоял спиной, оттолкнул его в сторону и покатился вперед. Одно из копий врага чиркнуло по голове, опалив багровым огнем и пробив барьер. Но на такие мелочи в ходе боя внимания особо не обращаешь. Я соединился с нашим строем, сумев вывести из боя нескольких целых противников и добив раненых. Мой план удался. Юниоры падали одни за другим, да и Сати выглядела неважно, как и я наверняка. Отходим к проходу. Скомандовал я. Мы отошли с перекрестка в сторону тупика, куда отвели всех юниоров. Последний оставшийся на ногах ученик караульный также двинулся к нам, таща на хвосте пару многоножек. Он нырнул в ответвление к нам, а многоножки столкнулись с налетчиками, что позволило нам слегка передохнуть. Ученик рухнул на пол, его грудь и живот были исполосованы глубокой раной. Юниоры принялись спешно врачевать пострадавших, сооружая перевязочный материал из одежды, пользуясь данным нами и учеником бальзамом. Мелких учили обрабатывать раны с первых лет обучения, так что за них можно было не переживать. Некоторые, конечно, испугались, впали в ступор или истерику, но большинство, особенно из старшей группы, смогли взять себя в руки и помогали как умели. К сожалению, я заметил тела нескольких юниоров, которые источали маленькие светлячки, искры частичек души. Им помочь не смогли. Пока они не добили многоножек, нападаем сбоку. Скомандовал я. От одного из противников налетчики уже избавились, Но все равно воевать на два фронта было непросто. Сати удачно сковал одного из противников искрами, и я быстро избавился от него, воткнув кочеранг в голову. «Прикройте!» — приказал я юниорам и Пхоль. Забравшись на уступ, я бросил кочеранг в сторону двоих практиков, которые сражались с последней многоножкой. Удара сзади они не ожидали. Оружие глубоко вошло в спину одного из воителей. По пути назад мой кочеранг чуть не схватил какой-то безумный закатник, но оружие лишь звякнуло о его железную перчатку. Противников стало значительно меньше. Многие из них получили различные ранения, да и ци истратили. Я охотно подставлялся под каждый удар огненной стихии, парируя духовные удары воронкой. Мой резерв тоже просел, но понемногу удавалось восстанавливать ци. У Сати дела были хуже. Она переключилась на обычное фехтование, используя лишь один барьер. Потратилась значительно, а ведь ей еще температуру в котле доспеха приходится поддерживать. Одним за другим я выбивал врагов, то навязывая скоростной ближний бой, в котором с кочерангом мало что могло сравниться, то совершая мастерские броски на дистанции. Юниоры получали раны разной степени тяжести, но мы не могли приказать им отсиживаться в сторонке. Без них нас бы сразу смяли, да и не послушались бы нас юные воины. Они сражались за свою жизнь и за жизнь товарищей. Под конец остатки отряда, которые отправили за нами в подгорные катакомбы, осознали, что потеряли преимущество в мощи. Часть сражались до последнего, а парочка лисов вознамерились удрать. К счастью, брошенный кочеранг нашел свои цели. Одного бойца закатника в доспехе, похожим на стальной кулак, мы ковыряли довольно долго. Но в итоге Пхоль удалось пронзить его сердце, пробив броню разрезом. Гаденыш, поняв, что ему конец, применил технику «Последний жар». Мы спешно убрались подальше, но взрыв в таком замкнутом пространстве все равно жахнул нехило. Обрушился потолок и один из проходов полностью завалило. На некоторое время у меня пропал слух. К счастью, мы успели отойти на безопасную дистанцию, и никого не придавило камнями. Ну а в этом лабиринте имелись другие ходы, ведущие к базе. Битва внутри пика грозового облака завершилась, подгорье затихло. Лишь стоны раненых, шепотки юниоров, да далекое шебуршение поедающих камень многоножек разрезало сгустившуюся гробовую тишину. Пещеры были полны летающих частичек души, которые неплохо развивали дао. Дикие духи слетелись на пиршество, пожирая тела. В разных местах валялось духовное оружие и покореженная броня. Упавшие камни повредили многие паровые доспехи. Часть выгорели из-за вырвавшей на свободу горячей стихии из котла. Хотя чужая броня, как и оружие, спорное усиление. Придется долго и муторно переделывать под свое ци. Лучше новые доспехи использовать или никакие, чем чужие. Но для начала следует пережить нападение. Глава 8. Ищите зелья исцеления, добивайте врагов. Скомандовала Сати. Раненых среди детей было много, а запасы бальзама подошли к концу. Юниор и единственный выживший ученик собрались в тупике с единственным выходом, который охранял десяток юниоров. Сати подыскала им копья и другие длинные оружия, коими было удобно бороться с многоножками. Вглубь мы идти не собирались, но твари еще могли припереться на запах или шум. Многие припасы, как и мы, практики хранили в огненном измерении. К счастью, у одного из поверженных нам удалось найти сумку с целебным бальзамом горного уровня. Мы с Пхоль быстро обработали раны, помогая друг другу с перевязкой. Большую часть лечебной мази отдали юниорам. В одном из углов я обнаружил расплавленные останки золотого медальона, внутри которого уже не было духа поддержки. Похоже, осталось от того закатника в дорогой броне. На пару золотых покатит, должно быть. Вдруг где-то поодаль раздался мощный взрыв. Казалось, всю гору тряхнуло. С потолка посыпалась крошка, только улегшаяся пыль снова поднялась. «Братья и сестры сражаются», — произнесла Сати, сжав кулаки. «Да», — кивнул я и огляделся. Юниоры неплохо устроились в закутке. Орденцы из старшей группы дежурили в проходе, ощетинившись разнообразным колюще-режущим оружием. «У меня еще есть силы, поэтому я пойду, покидаю немного кочеранг сверху. Может, Харуда удастся выцепить, а ты выполняй приказ настоятеля». Я развернулся, однако Сати схватила меня за край орденского одеяния, которое зияло многочисленными прорехами. «Вы никуда без меня не пойдете, господин Кон. А как же юниоры?» Сати осмотрела ряды защитников. Один из юношей почти одного со мной роста проговорил: «Мы справимся с блудными многоножками. Ступайте и как следует нападайте негодяям. Сидите тихо и никуда не высовывайтесь, кивнула Сати и передала одному из парней свой орденский медальон. «Килстигнус, позаботься об освещении». «Слушаюсь, хозяйка», — ответил дух безрадостно. «У мелких не было контрактных духов, так что они не могли нормально осветить все пещерные закоулки. Старший брат Ли, только обязательно вернитесь», — проговорила бледная Хана, сжимая перемотанную шею. «Разумеется, мы с Сати оставили юниоров в пещере и двинулись обратно, петляя по мрачным коридорам, полный пирующих диких духов, которые старались не упустить ни одной частички души. Чебуль побежал за нами, иногда останавливаясь по пути. Как и люди, звери тоже могли поглощать искры. Самочувствие мое было скверным. Многочисленные раны, обработанные мазью, предательски ныли, усталость давала о себе знать. Впрочем, Сати вымоталась еще больше. Девушка порой запиналась в полутьме, с трудом переставляя ноги. Ее, конечно, не стоит пускать на передовую, но как прикрытие может быть полезно. Я планировал занять какую-нибудь позицию и метать кочеранг сверху. Оставалось надеяться, что облачники еще держатся. Воевать в одиночку против целого ордена и пары банд даже для сумасшедшего ли чересчур. Каменные двери у выхода были разбиты на куски. Мы осторожно прокрались к проему, ведущему наружу, и осмотрелись. До нас донеслись звуки сражения. Никто не следил за входом в катакомбы, поэтому мы проползли к краю обрыва, откуда открывался неплохой вид на разные облака. Дом юного облака пылал ярким пламенем, как и многие постройки главного облака. Казалось, горел даже камень и черепичная крыша, пылали статуи, деревья и теплицы. Центральная пагода главного облака рухнула, превратившись в груду покореженных обломков камня и дерева. На основной площади в сплошной скале виднелся огромный кратер диаметром несколько метров, объятый пламенем. Все вокруг него было снесено. Главное облако уменьшилось немного, от пика откололся кусок. Рядом с кратером валялись изломанными куклами трупы налетчиков. Кто-то использовал в этом месте последний жар. Наверное, отголоски именно этого монструозного взрыва дошли до нас через каменную породу. В одном из чудом сохранившихся каменных залов главного облака еще кипело сражение. Часть облачников сумели занять оборону. Адепт Шрейши активно насылал на нападающих алые волны. А вот настоятеля Линбо нигде не было видно. Налетчики носились по облакам, хватая все, что под руку попадется. Храм на облаке знаний также пылал. Его, судя по всему, обнесли подчистую одним из первых. Заметив внизу пробегающего с сумкой рекрута с нашивкой серого лиса, я приподнялся на уступе и метнул кочеранг. Снаряд попал точно в голову. Налетчик рухнул оземь и вскоре перестал шевелиться. Я вернул оружие и снова вжался в камень, стараясь, чтобы меня не заметили. Какой идиот выпустил демона? Раздался громкий ор приказного порядка. Сворачиваемся и уходим. Живее. Из-за пика на невысокой скорости вылетело огромное монструозное существо, окутанное оранжеватым барьерным покровом. Оно походило на помесь дракона с летучей мышью, так мне и описывали снежных виверн. Уродливая клыкастая морда, перепончатые крылья и длинный драконий хвост. Мерзавцы разбили узилище четырехкрылой виверны. Ругнулась Сати. Похоже, налетчики разрушили камень на облаке Даа. В отличие от обычной особи, демон имел лишнюю пару крыльев. Не слишком полезно выглядит с точки зрения функциональности, но монстру это не мешало легко парить, поднимая вверх многосоткилограммовую тушу. Обычная снежная виверна весила с лошадь, но это была в несколько раз больше. Главной способностью данного типа монстров было замораживание. Нет, это не считалось отдельной стихией. Скорее, виверны поглощали чужое тепло и духовный огонь. Частично походило на мою клешню хваткого поглощения, только работали звери на приличной дистанции, похищая даже внутренние частицы истинного Дао. На шее демона виднелась тяжелая цепь, похоже та самая, что опоясывала голубой валун, в котором он был заточен. Вдали я заметил алый доспех, походивший на броню Харуда, но он отступил одним из первых после приказа. Огромная виверна прошлась своим морозным дыханием по толпе налетчиков. После этого несколько наиболее слабых воителей превратились в ледышки. Демона попытались атаковать разнообразными духовными техниками, а парочка закатников даже подпрыгнули с помощью шага и ударила по виверне своими клинками. Чудище взревело, но не получило заметных серьезных повреждений. Оранжевый покров намекал на ступень мастера, хотя равнять зверей или духов с практиками было нельзя. Чебули или Злоднегризз будут априори слабее пламетворца той же ступени. С крупными монстрами дела обстояли по-разному, но вряд ли кто-то будет отрицать, что демон чудовищно силен. Сказано вам, уходим. рявкнул один из воителей с алым кругом на груди. «Мы взяли то, что нам нужно. Пускай демон доедает остатки облачников, что набились словно хурглы в бочку». Закатники вместе с краснодланцами Харуда и серыми лисами начали покидать территорию ордена. Двигались они на восток, туда, где находилась дорога к перевалу через хребет Подковы. По-видимому, собирались уходить в степи, что лежали по ту сторону гор. Я сумел прибить еще одного пробегающего мимо налетчика, а следующий получил лишь ранение плеча и заметил меня. «Там кто-то есть. Плевать, уходим живее», — подтолкнул его напарник. Мы с Сати перестали скрываться и спустились обратно к юному облаку. Здесь нашлась еще парочка любителей пограбить, которых подвела чрезмерная жадность. Мой кочеранка и клинок Сати отправили их на перерождение. Еще одного на заднем дворе отыскал Чебуль. Мы услышали крик и выскочили к задней части полуразрушенного, объятого огнем здания. Хургу вцепился одному из приспешников Харуда в лицо и полосовал активно когтями. Мне показалось, что я заметил серый огонь, вырывающийся из цепких лапок Чебуля. Бросок кочеранга и удар клинка скальных искр закончили страдания грабителя. В мешке, который он пытался утащить с собой, обнаружился один из юниоров, девочка без сознания. Как мы позже узнали, она спряталась в кочегарке под лавкой, когда началась суматоха, но ее нашли налетчики. Укрыв девочку в кустах, мы двинулись к главному облаку, переступая через многочисленные мертвые тела. Основная часть налетчиков уже покинули территорию ордена. Из сохранившегося крепкого каменного здания наружу высыпали остатки облачников. Учеников и наставников уцелело мало. Они рванули в сторону убегающих налетчиков, навязав им отчаянный бой. Я узнал Янлин Кахинью среди сражающихся. И в этот момент демон пошел на второй заход. Мы с Сати быстро откатились в сторону, уйдя с пути монстра. Виверна атаковала людей без разбора. Под удар попали как отступающие налетчики, так и вышедшие облачники. Некоторые превратились в куски льда. Демон схватил пару человек своими длинными когтистыми лапами. Один развалился на куски, но второй еще сопротивлялся, атакуя врага короткими клинками, которые я узнал. Виверне это не понравилось. Она откусила голову Янлинг и проглотила. Отрыжка хурдла. Процедил я сквозь зубы. Сестра качнула головой Сати. Легкого перерождения. Последние налетчики покинули территорию ордена. Облачники попрятались по чудом уцелевшими постройкам. Я заметил гарда с его длинным мощным клинком. Только у наставника теперь было на одну руку меньше. Шрейши один наказывал сопротивление демону, бомбардируя разными огненными техниками. По-видимому, у облачников не было никаких идей, как расправиться с монстром. Я осмотрел местность в темноте, разрезаемой отблесками многочисленных пожаров и лучами из амулетов, в поисках подходящего уступа, после чего направился обратно к скале. «Господин, куда вы? У меня появился план». «План, надеюсь, не как с гигантозмеем?» — вопросила она обеспокоенно. «Нет, другой, лучше». Не слушая бормотание вассала, который взывал к голосу разума, я залез на высокий уступ. Виверна заходила с одной и той же стороны, пролетая не так далеко от него. Возвышался я над главным облаком примерно на высоту пятиэтажного дома. Падать будет больно, если промажу мимо цели, но с барьером скорее всего выжить смогу. Демон пошел на новый заход. Судя по траектории, он должен был пролететь в 5 метрах от моего уступа и в паре метров ниже. Хотя бы скорость передвижения у четырехкрылой виверны была невелика. Я выгадал точное время и, разбежавшись, прыгнул со скалы. Скользнув по крылу, я зацепился за цепной ошейник кочерангом. Затем быстро подтянулся и прочно закрепился клешней за цепь. Ветер трепал волосы и одежду, под спиной монстра перекатывались мощные мышцы, толкающие крылья. Виверна словно бы и не почувствовала наездника. Но когда я врезал ей сзади по голове кочерангом, с трудом пробив оранжевый барьер, чудище вздрогнуло. Виверна сменила траекторию движения, перестав обращать внимание на людей внизу. Череп твари оказался дико толстым и прочным, поэтому я начал рубить шею, орудуя кочерангом словно заправский дровосек. Оранжевый барьер зарастал не сразу, так что повторные удары были более чем эффективными. Брызгала какая-то вонючая жижа. Я постепенно прорубался через мясо и кости, активно используя новоизученный духовный разрез. Демон взревел и попытался сбросить меня, однако клешня держала крепко. Правда, темпы отрубания замедлись. Монстр попытался заморозить меня, повернув голову назад. Он не мог точно прицелиться, поэтому холодный поток задевал меня лишь краем. Тем не менее, ощущения были не из приятных, Ци быстро таяла. Я активировал воронку щит клешни, и это заметно снизило влияние морозного луча. Тогда виверна вдруг резко перевернулась на спину, и я повис на одной руке на цепи. Бросив взгляд вниз, я увидел лишь темную бездну. Поселение осталось в стороне, мы парили над пропастью. Душа ушла в пятки. Падение с такой высоты у меня вряд ли получится пережить. Кое-как я дотянулся к очерангам и снова ударил чудище в шею. Виверна каркнула недовольно. Она снова сделала кульбит, попытавшись оставить меня висящим внизу. Тогда бы ей удалось достать меня клыками или когтями лап. Но я вовремя зацепился за одно из крыльев к очерангам и перевернулся наверх вместе с монстром, сохранив позицию на спине. После чего продолжил рубить голову. Виверна отчаянно взревела, ускорилась и двинулась к пику грозового облака. Похоже, она намеревалась размазать меня о скалу. Я собрал волю в кулак и врубился в шею с новыми силами. Кочеранг, парящий оплеухи, летал с феноменальной скоростью. В итоге остался почти один лишь позвоночник, который я перерубил мощным духовным разрезом. Голова отскочила в сторону, но безголовое чудище еще какое-то время продолжало махать крыльями, двигаясь вперед. Мы с грохотом ударились о скалу, и мне тоже серьезно досталось. Цепь слетела с остатков шеи вместе со мной. От удара о камень у меня искры вспыхнули в глазах. Все пред взором плыло, я из последних сил разжал клешню, избавляясь от цепи. Летя вниз вместе с громадной тушей, я выбросил вперед кочеранг с клешней. Ударившись об один из уступов, я смог зацепиться за следующий. Затем кое-как подтянулся и забрался в узкую расщелину в отвесной скале. Туша четырехкрылой виверны падала еще какое-то время, ударяясь о камни, пока не упала на относительно плоскую вершину и замерла. Оранжевый исчезающий покров хорошо высвечивал ее фигуру в ночи. Я присел на краю обрыва, наблюдая через кровавую пелену за фантастической картиной, разворачивающейся внизу. Сати упоминала однажды, что демонов окончательно убить не так-то просто, и по прошествии столетий они способны восстанавливать утерянные тела. Но не думал, что увижу нечто подобное своими глазами. От мертвой туши отделилось красивое мерцающее разными огненными оттенками облачко. Оно выглядело изможденным и дезориентированным. Похоже, без тела демон был не таким уж и сильным. Со стороны поселения послышались хлопки. Я увидел следы использования огненного шага. Практиком оказался адепт Шрейши. Он спустился к поверженной виверне, прыгая по камням, после чего опутал облако ауры огненной плетью. Демон пытался сопротивляться, но был еще слишком слаб. Шрейши потащил виверну наверх и, как я впоследствии узнал, заточил в один из сохранившихся валунов. Спустя несколько минут адепт припрыгал ко мне и принес веревку. «Хорошая работа, ваше высочество», — удостоил он меня скупой похвалы. «Теперь я понимаю, почему вас прозвали сумасшедшим». Адепт выглядел уставшим и мрачным, несмотря на победу над демоном. Я кивнул и принялся спускаться, используя кочеранг. Приходилось преодолевать чудовищную боль. Похоже, я сломал лучевую кость на правой руке при ударе, но перелом хотя бы не открытый. Виверна отнесла меня на сотню метров выше поселения и в сторону. С помощью Шрейши кое-как я добрался до территории Ордена, где меня встретила Сати. Это был ужасный план. Подскочила вассалка мне с заготовленными бинтами и мазью, но сработало ведь, пожал я плечами. Налетчики покинули округу. Облачники, как и нападавшие, понесли серьезные потери. Сати обработала мои раны. Переломы не излечивались быстро. Я и в целом чувствовал себя отвратно. Денек выдался богатым на разнообразные испытания. То от толп наседающих практиков и многоножек отбиваться приходилось, то кататься на диком, необъезженном демоне. Люди принялись разбирать завалы, тушить пожары, вытаскивать людей и помогать раненым. Толку от меня в таком состоянии было мало, так что я направился к спешно организованной раздаче провизии и перекусил рисовыми хлебцами с ледяной водой. Хотя бы тетя Ханева уцелела после этой бойни. Ци начала понемногу восстанавливаться. Мы узнали, что кратер в центре организовал настоятель Линбо, когда силы его подошли к концу. С собой на перерождение адепт унес десятки врагов. Жаль старика, его манера общения казалась мне забавной, да и в целом он был справедливым правителем. Заступился за меня и не стал слепо верить слухам. Чебуль прискакал ко мне и принялся выпрашивать кормежку. Видя, что еще не все завалы разобраны, я решил использовать зверька для полезных дел. Не сразу, но мне удалось донести до Хургла задачу. Я принялся ходить по облакам и посылать Чебуля под завалы в поисках выживших. Если быстро вытащить людей, даже тяжелораненых можно было спасти. Сати присоединилась ко мне, сформировав отряд помощников из вышедших из пещер юниоров. Ребята споро разбирали груды строительного хлама. В одной из куч мы обнаружили несколько тел и выжившего, от которого осталась лишь верхняя половина. Было ясно, что облачник не жилец. Мы с Сати не сразу узнали бойца, поскольку его лицо и тело было серьезно изуродовано. Вместо глаз виднелась сплошная рана ожог. Однако по хриплому покашливанию Пхолля осенило. Наставник Бзунши, Кху, ученица, вы позаботились о юниорах, большей части удалось спастись. Хорошо, Кху, они, это будущее ордена Семи Облаков. Кху-ху, наставник, держитесь, отчаянно проговорила Сати, склонившись над мужчиной. Из глаз Сати покатились слезы. Дрожащими руками он попытался что-то сделать с раной, но было ясно, что Цзунши ничего не поможет. Уже то, что он мог говорить, было чудом. Бойцы все же покрепче рядовых практиков будут. Ученица Пхоль, не забывай о том, кто ты, и не позволяй пламени в сердце угаснуть. Кху-ху, да, наставник, он здесь, я не вижу. Лик, он здесь, если вы про меня, подал я голос. Позаботься о Кху-ху. Воздух с хрипом вырвался изо рта раненого, но обратно легкие уже не наполнились. Частички души начали покидать тело. Наставник Цзунши покинул наш мир. Сати тихо плакала, схватив края обугленных одежд наставника. Пусть я не успел как следует узнать Цзунши, но я разделял горечь утраты. Когда пирующие дикие духи подобрались к новому телу, я схватил Пхоль за плечи и оттащил подальше от трупа. Не то жадные духи могли нанести ей самой увечья. Наставника, лишенного духовной защиты, разные огненные сущности принялись поглощать с большим аппетитом. Подобная процедура естественной кремации считалась здесь в порядке вещей. «Я позабочусь о ней», — произнес я тихо напоследок. Глава 9. До утра продолжался разбор завалов и поиск выживших. Трофеи с убитых налетчиков стали стаскивать в одну кучу. Их оказалось не так уж и много. Нападавшие постарались забрать тела и вещи погибших. Пока запчасти многоножек не растащили, я наведался вместе с добровольцами в пещеры и извлек жвала. Нам требовались ингредиенты для микстуры. Старшие из ордена дали нам небольшое вознаграждение в честь того хлама, что нашелся в пещерах. Покореженные доспехи и оружие тоже стоили неплохих денег. Внимательная Сати при свете солнца заметила, что чебуль изменился. Хургл стал слегка крупнее, а на его шерсти появились серые отметины. Имя – чебуль. Прозвище – проглот, резервный пайк, раса, хургл, возраст, 1, ступень, рекрут. Духовная суть подтвердила. Зверек преодолел планку и перешел на следующий ранг. Не то чтобы он внезапно стал боевым питомцем, сил ему не хватит даже на детеныша змеехвоста. Но супротив обычных кошаков сможет защитить себя. По всей видимости, бойня в катакомбах позволила ему поглотить множество частичек душ под шумок. Насколько я понял, у зверей основными являлись составляющие цунидао. Первый чебуль прокачал во дворце по время своего забега, второй в пещерах. Кто-то нашел голову четырехкрылой виверны, которую я срубил. Я забрал с нее трофей в виде глаз. Обычно на зелье требовалось больше ингредиентов, но демон был значительно крупнее сородичей, к тому же высокого ранга. Специалисты сочли, что пары гигантских глаз скорее всего хватит на пару порций. Сати в целом пришла в себя. Выглядела девушка безрадостно, в чем ее сложно было упрекнуть. За одну ночь она потеряла дорогого наставника, а также большинство друзей из ордена. Янлин убила виверна, Гжана так и не нашли. Вероятно, он рухнул в пропасть во время боев. Из учеников и наставников выжила от силы пятая часть состава. Ян Хинью чудом уцелел, Сен и большая часть солдат Гуна погибли, помогая отражать нападение. Однако больше лить слезы Пхоль не спешила. Все же она была воительницей, способной преодолевать тяготы и лишения, а также контролировать эмоции. Я сомневался, что среди облачников были предатели. Ведь в таком случае врагам бы не потребовалось засылать детей, чтобы они разведали для них территорию и помогли узнать текущий состав практиков высоких ступеней. Мои заслуги перед орденом не могли не признать. Не так важно, кем меня считали в других частях света, но здесь я стал героем, который помог упокоить злобного демона, спасти юниоров и старший состав. Нас с Сати допустили до совета, который проходил ближе к полудню. Ранее серьезные вопросы обсуждали лишь наставники, юниоры и ученики не допускались. Но в связи с гибелью множества членов ордена критерии значительно снизили. На совет даже было приглашено несколько юниоров из старшей группы, только научившихся владеть духовным огнем. Как всем вам должно быть известно, Мы с Орденом Заката были давними соперниками, начал речь Шрейши. Наши воины конкурировали за степных ханов, за лордов Триумвирата, за правителей южных стран. Но до откровенной вражды дело все же не доходило. Все изменило собрание орденов, что прошло примерно 2 месяца назад. Решалось, кому на хранение будет отправлен проклятый артефакт, который не должен быть использован людьми. Репутация Ордена Семи Облаков всегда была безупречной, поэтому честь хранить артефакт доверили нам. Я был на том собрании и заметил, что Орден Заката был недоволен подобным решением. Ныне Облако Знаний полностью разграблено, и артефакт в руках Ордена Заката, как они того и желали. «Что же это за артефакт?» – вопросил Гард. «Даже от наставников скрывали. Предполагалось, что сохранение тайны убережет от разных казусов, но не помогло. Теперь, когда Орден Заката совершил чудовищное кощунство и напал на наш Орден, нет больше причин скрывать правду. Пускай властолюбцы со всех концов света придут за предметом и уничтожат поганый Орден Заката. Вы вольны распространять эту информацию свободно. Закатники присвоили себе артефакт солнечного уровня под названием Коготерка. Аво! Ахнули некоторые из собравшихся. По голой мощи Коготерка не представляет из себя ничего выдающегося. Главная особенность артефакта – это... Шрейши сделал паузу. Уничтожение души. Окончательное и бесповоротное. После удара когтем вы уже никогда не переродитесь. Отправитесь в вечное забытье. При этом полная сила разрушенной души значительно сильнее развивает Дао. Коготерка не раз порождал сильные секты поглотителей. В короткие сроки они набирали большую мощь. Практики развивали Цуньши Дао быстрыми темпами. Орден Заката считал, что мы должны использовать силу когтя на благо наших орденов, но сие есть глубокое заблуждение. Коготерка – проклятый кинжал. Он отравляет разум всех, кто его использует, и рано или поздно делает бездумной марионеткой Эрока, цель которого нести бедствия и страдания на Фанши. Его нельзя было уничтожить, задал я вопрос. Нет, покачал головой Шрейши. Даже самый сильный огонь или удар не могли разрушить проклятый артефакт. Говорят, где-то в далеких странах существуют небесные кузни, в которых огонь горит ярче, чем на Гатхе, но ордена не могли рисковать. Мы приняли решение хранить его в тайне. Закатные выродки. Сплюнул Гард. Я не хотел занимать данную высокую должность, вздохнул Шрейши. Но пока не появится достойной смены, приму пост главы ордена на себя. Да будет новая жизнь настоятеля Линбо легкая и светлой. Если есть возражения, говорите сейчас. Ни у кого возражений не возникло. Сейчас Орден Семи Облаков уязвим как никогда. Мы лишились большей части старшего состава. Если Орден Заката нападет снова, нам придется худо. Поэтому я предлагаю спуститься на поверхность. Закованную в камень четырехкрылую виверну мы возьмем с собой, дабы юниоры развивались скорыми темпами. Шрейши повернулся к Яну Хинью. Несмотря на то, что он был чужаком, его тоже позвали на собрание. От лица ордена я обращаюсь к великому Гуну Чиэфу за предоставлением убежища. Это может быть Сэцуэнь или любой другой город на выбор, рядом с которым мы можем основать временное поселение. Мы будем вставать на защиту округа, но намерены сохранить независимую политику. Как только Орден Семи Облаков восстановит былую мощь, мы отстроим заново наши небесные чертоги. Я передам вашу просьбу его сиятельству, склонился Хинью. Поспеши, кивнул Шрейши. Мы будем сниматься уже в скором времени. На этом все. Готовимся к переезду, братья и сестры. Совет закончился, и все разошлись по своим делам. Спустя несколько минут меня выловил Ян, уже собравшийся в дальний путь. Ваше высочество, вы так и не сменили свою точку зрения. Я не вернусь в Ханкин, ответил я твердо. Что ж, вздохнул посланник Гуна. Тогда удачи вам в ваших деяниях, сиятельный брат Ликон из рода Чай. Ян материализовал из огненного измерения небольшой футляр и бросил мне издали. Я не слишком ловко поймал предмет клешней. Правая рука все еще скверно слушалась после перелома. Внутри шкатулки покоились 2 пилюли каменных мышц. «Спасибо!» — крикнул я напоследок. Хинью махнул рукой, не поворачиваясь, и вскоре исчез за каменной стеной. Судя по прошлому опыту поедания духовных препаратов, 2 единиц хватало для того, чтобы довести практика до 100 цунь, но для начала следует сварить микстуру и перейти на следующую ступень. Вечером мы поучаствовали в похоронной церемонии. В одном из закутков главного облака имелся вход в рукотворные пещеры. Внутри находились запечатанные усыпальницы с останками погибших последователей ордена. Прах, кости и некоторые личные вещи сложили в одном из пустых помещений на манер братской могилы. На одной из стен выбили имена погибших. Места это заняло много. Целых зданий практически не сохранилось. Так что мы заняли место в одной из беседок на облаке Ши. Следующим днем планировался большой исход на поверхность. Орден Семи Облаков временно переезжал близ Сецуань. Лето пришло и в горы, так что греющую ауру приходилось активировать на минимальном жаре. Гуляющий ветер все же забирал тепло, так что совсем без защиты на облаке Ши оставаться не следовало. «Не спишь?» «Нет». «А чем задумалась?» Поинтересовался я. «О врагах. Я хочу утопить их всех в крови. Орден Заката, Шавок Серого Леса и Прихлебателей Кровавого Харуда», — проговорила Сати пустым голосом. «Если бы у меня была такая возможность, я бы отправилась в путь, нашла их и уничтожила всех до единого. Но вассальная присяга не позволит мне свершить месть. Говорят, месть ведет в бездну. Но я тебя понимаю. Мы отомстим им всем. Господин», — приподнялась Пхоль на локтях, — «что? Я не слишком хорошо успел узнать Орден Семи Облаков, но в нем много прекрасных людей. Они должны быть отмщены. Погибшие дети в любом случае ни в чем не виноваты, а ведь им приказали вырезать юниоров всех до единого. Коготь Рака тот же, да и к Харуда у меня старые счеты. Я давно планировал нанести ему визит». Некоторое время Сати молчала. «Благодарю за предоставленную возможность, господин Кон. Если моя жизнь потребуется для уничтожения негодяев, можете распоряжаться ей на свое усмотрение. Хо, я надеюсь, что подобных жертв не потребуется. Не обесценивай свою жизнь». «Да, господин, но для начала нам надо перейти на ступень бойца. Как твои Ши и Дао?» «Я достигла предела Дао в пещерах. Ши благодаря якорю также на грани перехода. Мне немного не хватает Ши и Дао, но то дело времени. У нас есть практически все ингредиенты для микстуры текучего источника. Сердца утопцев и мяту купим в каком-нибудь городе. Осталось найти лишь сам текучий источник. Вольные степи славятся ими. В Триумвирате встречаются крайне редко. Земли к востоку от Подковы, расскажи мне о них». И Сати поведала мне то, что знала о восточных землях. Степи занимали территорию больше, чем все три провинции вместе с предгорьями и горами Подковы. В большинстве своем степи были бесплодными, засушливыми и малолюдными территориями, за исключением так называемых оазисов. Там в основном и селились люди. В итоге получились так называемые вольные города, в честь которых и пошло название степей. Почти независимые поселения, не подчиняющиеся единому правителю. Между ними бродили кочевые племена, занимающиеся животноводством. Лишь самый восток степей принадлежал развитому государству, однако вглубь территории он не решался лезть. Орден Заката располагался в горах к северу от вольных степей. У наемных банд не было однозначных баз, но по слухам Кровавый Харуда обретался где-то в южных городах, недалеко от восточной оконечности. В промежутках между заданиями и налетами бандиты тратили заработанное состояние и привлекали новых соратников взамен павших. Следующим утром мы стали собираться в дальнюю дорогу. Удалось раздобыть еды и почти неповрежденные одеяния учеников ордена. Обычно чужакам не разрешали их носить, но ради меня сделали исключение. «Значит, вы решили пойти по пути мести?» — покачал головой Шрейши. «Ваш выбор. Возьмите это в знак признательности». Адепт вдруг извлек из огненного измерения большой неказистый кожаный предмет красноватого цвета. «Это еще что? В степях мало воды. Данный артефакт сделан из желудка бронобагровой ступени. Он может храниться в огненном измерении, хоть постепенно и приходит в негодность». «О, полезная вещь!» — кивнул я. «Благодарим за дар, господин настоятель», — поклонилась Сати. Мужчина посмотрел задумчиво в сторону поднимающегося над горами солнца. Орден Пятилистья. Их ставка расположена на востоке от вольных степей. Орден Семи Облаков и Орден Пятилистья являются давними союзниками. Если вы не собираетесь отказываться от мести закатникам, обратитесь к ним за помощью. Они отнеслись со всей серьезностью к проблеме Когтя Рака, так что могут выделить подкрепление. Спасибо за совет. Удачи вам в ваших деяниях и пылкого Дао. Сестра Пхоль, наездник демонической виверны Ликон, мы распрощались с Шрейши. Среди взрослых больше ни с кем было прощаться, лишь гарду махнули рукой. А вот дети не хотели отпускать нас с Сати. Хана ревела и грозилась отправиться за нами следом. Но, конечно, мы не могли взять девочку с собой. «Будь сильной, Хана», — присел я рядом с ней, — «и не доставляй старшим проблем. Сейчас им всем тяжело. Учись, Тренируйся, и тогда вырастешь такой же сильной и смелой, как Сати. Но разве ее не зовут трусливая Сати? ХММ, я бросил взгляд на нахмурившуюся спутницу. Постепенно она избавляется от своей трусости. Помните ведь, как сестрица Пхолли отважно сражалась в пещерах? Не реви, Хана. Когда-нибудь судьба еще сведет нас вместе. Кое-как нам с Сати удалось отцепиться от юниоров. Члены ордена начали спускаться к поверхности, таща с собой многочисленные пожитки. Камень, закованный внутри душой демона, принялись спускать вниз. Благодаря некой особенности души виверны, огромный валун практически парил в воздухе. Ранее демон держал целое облако Дао, но после высвобождения горный летающий островок рухнул вниз под своей тяжестью. Я набрал полный бурдюк свежей водицы, и мы отправились в дорогу. Восточная стена с воротами лежали в руинах. Мы преодолели развалины и двинулись в сторону перевала. Проход через горы находился почти на той же высоте, что и база ордена, вот только до него еще требовалось добраться. Холодный ветер дул с гор, промораживая до самых костей. Несмотря на теплый сезон и яркое солнце, мы активировали греющую ауру, чтобы спастись от мороза. И как только торговцы преодолевают данный перевал с товарами, ближе к вечеру над головами принялись кружиться снежные виверны, слетевшиеся на лакомую добычу. Выглядели драконом и значительно безобиднее демона, с которым мне пришлось сражаться. Гады сделали несколько попыток напасть и заморозить путников, но мой кочеранг быстро отбил у них желание охотиться. Правая рука все еще предательски ныла, но в целом перелом закрылся благодаря лечебной мази. Одной твари в итоге я повредил крыло, и она упала на склон горы. Мы с Сати спешно добили ее и извлекли ценный ингредиент для зелья. Мясо их было не слишком съедобным. Мы оставили тушу на склоне, и сразу после нашего ухода на нее набросились голодные сородичи. Лишь к ночи мы добрались до высшей точки перевала, полностью вымотанные. К счастью, здесь имелась уютная большая пещера, в которой путники и торговцы могли переночевать. Сейчас в ней находился небольшой караван из навьюченных козерогих лошадок. Телеги по данным крутым склонам проезжали с трудом. Вот именно данный род торговцев и распространял слухи между поселениями. Еще в Шейчжоу я видел, какое к караванщикам отношение у местных. Купцам поставляли бесплатную выпивку, лишь бы те поведали, что в землях диковинных творится. Ба, да это же сумасшедший ублюдок ли? Воскликнул караванщик при виде нас со смесью удивления и опаски, и на всякий случай отошел за охранников. «Кочегар ли?» — поправил я. «А вас как звать?» «Да-да, Кочегар ли?» — спешно добавил мужчина. «Купец Самхи кличут меня. Мы займем вон тот закуток, если не возражаете, дядя Самхи». «Конечно». «Так, вас в Орден Семи Облаков приняли?» «Похоже, мой ученический наряд смутил караванщика». «Нет, но мы гостили в Ордене некоторое время». «А что за грохот раздавался оттуда позапрошлой ночью?» — уточнил мужчина. «Аж в Сецуань было слышно. Я поведал о вероломном нападении и высвобождении демона. Следовало распространить о себе добрые вести, чтобы хоть немного поправить репутацию». Караванщик кивал и охал, хваля меня за смелость. «Мы с Сати разместились в уединенном помещении с подобием теплового камня в середине. Спать на тонкой подстилке на голом каменном полу было тем еще удовольствием, но таков путь путешественника. По идее, можно было бы кровать огнестойкую запихнуть в огненное измерение, вот только она будет жрать массу ци». Отправившись по нужде, я подслушал разговоры охраны и караванщика в соседней пещере. «Твари летучие, два пальца потерял из-за них. Скажи спасибо, что сморчок не отмерз. Снежные виверны и такое могут. Может, попросим брата ли о поддержке? Сумасшедшего ублюдка ли? Да он только спит и видит, как убить нас всех и обчистить», — возразил караванщик. «Ночью дежурить будете по двое». «Да, босс», — нехотя согласился один из охранников. «Думаете, ублюдок ли впрямь завалил демона? Ха, не смеши мои гетто. Где появляется ублюдок ли, неизменно происходят жуткие события. Ставлю золотой на то, что это он выпустил демона, отчего и случился бедлам. А одежду мерзавец снял с трупов, убив нескольких орденцев во время побега. Теперь уходит от них на всех парах. Вы голова, мастер Самхи. Я бы до такого не додумался». Вздохнув про себя, я решил не вмешиваться. «Все, что я не скажу, эти люди используют затем против меня, придумав еще большую нелепицу. По крайней мере, они меня опасаются». В злой репутации были свои преимущества. Глава 10. Тревога. Разбудил нас Килстигнус, которого мы оставили дежурить ночью. Послышался звук вынимаемого из ножен клинка. Сати быстро спохватилась. Я схватил кочеранку и только затем присмотрелся. Чего такие нервные? Раздался знакомый мне голос. В полутьме рукотворной пещеры проявилась изящная фигура Ифритки. Ее волосы, глаза и одежда распространяли вокруг себя легкое свечение, так что в зале сразу стало светлее. Без нарока, я проделала долгий путь, чтобы забраться на такую высь. Будьте благодарны, смертные. Ну и зачем ты опять явилась, сестрица Хелс? Духи напели, что вы приняли решение мстить бандам и целому ордену. Не кажется ли вам, людишки, что вы взяли на себя непосильную ношу? Возрадуйтесь, ибо я могу помочь вам сделать сильнее, найти покорное воинство. Заманчиво, но мы справимся сами, зевнул я. Наглец, фыркнула она. А ты, человечка, что скажешь? Ты ведь жаждешь отмщения за смерти близких. Я могу исполнить твои желания, если ты согласишься на условия домена Хелс. Тхоль несколько секунд молча буравила гостью глазами, после чего вздохнула. Ифриты – ненадежные существа. Я могла бы согласиться, но на мне лежат обязательства. Я должна отслужить 5-летний срок сюзерену. Без разрешения господина Кона я не имею права принимать твое предложение. И что же скажет человек ли? Вопросила Ния. Ты чего удумала? Я отвесил Сати смачный щелбан. Г, господин. Отпрянула она в шоке. Нечего искать легкие пути и торговать своей душой. Я не разрешаю тебе сотрудничать с Хелс. Как вам будет угодно, проговорила Пхоль с неоднозначным выражением лица. Аркха, ну почему с людишками так сложно? Не сжала кулаки и изрыгнула пучок пламени изо рта. Ее волосы засияли яркими цветами. Говорил мне отец, что я намучаюсь с тобой, но наследница домена Хелс сумеет ждать. Однажды ты попадешь в такую ситуацию, из которой не будет выхода, и тогда ты примешь мое предложение. Сестрица Хелс, с таким подходом вы никогда не сможете продать пылесос, проговорил я с усмешкой. Пылесос, что, какой год на дворе, по-вашему? 5819 от исхода духов, приподняла она багровую бровку. Я клоню к тому, что надо использовать более тонкие подходы. Сначала втереться в доверие, показать свою пользу, а уж затем захлопывать капкан. Да, задумалась Хелс. Человечишка, ты как будто сам раньше занимался сбором душ. Просто знаю основы маркетинга, пожал я плечами. Что в принципе одно и то же. Мне надо подумать. Ифритка выдохнула струю дыма. Смотрите, не уйдите на колесо перерождения раньше времени. Огненная бестия покинула пещеру на перевале. Выйдя в коридор, я проводил горячую даму взглядом и заметил стражника, который глядел вслед уходящей Ифритке и молился, сведя ладони вместе. Великий Фанши и Пресветлый Гадхи, спасите и оберегите. Зевнув, я отправился досыпать. Утром оказалось, что караванщики вдруг снялись прямо посреди ночи, спешно покинув место ночлега. Не лучшая идея, шастать в темноте по горному перевалу. Впрочем, у них могли быть фонари из малых духов. Мы быстро позавтракали и отправились в дальнейший путь. Дорога после прохождения пика перевала шла вниз в основном, так что топать стало легче. Вскоре пред нами открылись виды вольных степей. Сверху они походили на бескрайнюю пустыню цвета пожухлой травы, перемежаемую редкими зелеными оазисами. Виднелись трещины ущелья, разрезающие степное полотно на разные части. Я порадовался, что у нас в запасе сохранилась огнестойкая веревка. Дорога вскоре превратилась в крутую тропу. Сати передвигалась спокойно, я же ступал с опаской. После дней, проведенных в горных чертогах семи облаков, страх высоты значительно отступил. Но я все еще чувствовал себя несколько неуютно в отличие от вассала. Спустя пару часов пути до нас донеслись крики ужаса. Впереди над холмами мы заметили кружащихся снежных виверн. Стало понятно, почему нас они не трогали, нашлась более лакомая цель, и я даже догадывался какая. Переглянувшись, мы с Сати побежали вперед со всей скоростью, на какую были способны. За очередным пригорком показался караван, на который напали мерзкие дракономыши. Лошади в страхе разбегались, охранники с трудом держали оборону. Один бедолага уже превратился в кусок льда. Пара лучников пыталась отогнать снежных виверн, но их стрелы не всегда пробивали барьер монстров. Мы подоспели вовремя. Сати запустила скальные искры в одного из снизившихся гадов, из-за чего он рухнул на землю. Тхоль сразу принялась кромсать монстра. Я же метнул кочеранг в одну из виверн и бросился на помощь к раненому охраннику, прикрыв воронкой от промораживающего потока. Несколько бросков кочеранга, и твари поняли, что им не справиться с людьми. Пару виверн удалось прикончить, часть отлетели подальше. Монстры наблюдали за нами издали, ожидая, когда появится возможность полакомиться павшими сородичами. Г. господин Ли, от всей души благодарю вас за помощь. Подоспел караванщик Самхи. Без вас мы могли и не справиться с угрозой. Виверны нынче совсем озверели. Глаза мы заберем себе. Конечно, это ваша добыча. Я занялся одним из охранников, прогрев ему замерзшую руку. Затем соратники обработали пораженные места бальзамом. Конечность удалось сохранить. Полностью промороженному охраннику помощь уже не вышла. Караванщик с помощниками быстро собрали разбежавшуюся скотину и сложили упавший груз. Сати извлекла глаза снежных виверн, и мы продолжили путь. На этот раз Самхи не чурался нашей компании, опасаясь повторного нападения. «Значит, вы не собираетесь есть нас вместе с ифритами?» — уточнил один из охранников. «Человеческое мясо невкусное», — цыкнул я. Солдат побледнел. Я хлопнул его по плечу с улыбкой. Шутка юмора. Разумеется, нет. Несколько часов мы спускались с гор, минуя различные препятствия. Беседа с караванщиками помогла настроить их на дружелюбный лад. Предгорья тянулись на несколько километров. Ближе к вечеру мы вышли на развилку, откуда едва заметные дорожки уходили на восток и на север. «Наш путь лежит на север», — произнес Самхи. «Знаете что, брат Ли, не советую вам идти в Икторган. Это ближайший город к востоку отсюда. Чего так? По слухам, путники там пропадают, а караваны не возвращаются. То ли хан местный лютует, то ли мордовороты какие нашлись. Что одно и то же по сути своей, хо-хо-хо. Не знаете, где мы можем разыскать текучий источник? Поспрашивайте в городах или у кочевников. Авось и сыщите. Прощайте». Караван двинулся по дороге на север. Подумав, мы с Сати решили довериться совету Самхи и обойти ближайшие поселения стороной. Тем более место обитания кровавого Харуда было где-то на юге степей. Вероятно, они награбили массу ценностей во время налета на орден. Должно хватить им на какое-то время. На поверхности царил разгар лета. Беспощадное солнце пекло растительности головы беззащитных путников. Мы с Сати прятались от лучей Гадхи под конусами шляп. Местность вблизи подковы оставалась холмистой, так что нам приходилось лазить по сопкам, а иногда перебираться через ущелья с помощью кочеранга и веревки. Животный мир здесь был более беден, нежели щедрый на флору и фауну долинный Триумвират. В степях обитали крупные хищные птицы, похожие на стервятников. Они плевались огнем сверху, найдя подходящую цель. Кочеранг отгонял их исправно. Также здесь можно было встретить похожих на сусликов существ, прячущихся в норы, стада кочующих антилоп, способных ускоряться с помощью шага до космических величин. Королями степей считались крупные хищные нелетающие птицы в 3 метра ростом и весом с десяток человек. Вроде бы и у нас в древности обитали похожие звери, если исключить возможность пользоваться духовным огнем. Спрятаться на плоской, скудной на растительность местности было сложно, так что мы старательно осматривали округу с холмов, выискивая опасности. Дорог как таковых в этой части степей не было. Мы шли в южную сторону, ориентируясь по горному хребту. Останавливаться под открытым небом нам было непривычно, так что мы шли до тех пор, пока не нашли небольшой лесистый участок. Здесь же и встали на ночь, пополнив запасы воды. Сати выглядела подавленной, так что едой занялся я сам. В результате вместо вкусного плова получилась какая-то бурда, но по крайней мере на вкус вышло недурно. Сати Пхоль, события в ордене ударили по девушке сильнее, чем ей хотелось бы. С детства ее учили быть сильной, терпеть лишения и потери. Однако бойня в ордене, гибель юниоров и взрослых, смерть хорошо знакомых ей людей прямо у нее на глазах, разрушение домов, в которых она провела многие годы, все это серьезно выбило Пхоль из колеи. Казалось, солнце в тот злополучный день зашло за тучи и не желало проглядывать. Лишь ради своего сюзерена она крепилась, держа эмоции под жестким контролем. У нее появилась цель – отомстить всем тем, кто принимал участие в бойне. Но этого было недостаточно для обретения душевного спокойствия. Девушка попыталась прибегнуть к медитации мши, но тренировки ей не помогали. Она чувствовала себя полностью разбитой. Ли Кон отстранил Сати от готовки, и девушка отошла в сторону, усевшись спиной к дереву. Она вяло следила за действиями сюзерена, но ее мысли витали где-то далеко. «Прошу к столу», — вырвал ее из мутных грез бодрый голос господина. «Спасибо, но я не голодна. Серьезно, мы потратили много сил и духовной энергии. Надо восстанавливать запасы. Все в порядке», — помотала головой Сати, обхватив колени руками. Ли Кон внимательно вгляделся в ее лицо. «Точно в порядке?» «Точно», — пробормотала Пхоль, чувствуя, как увлажнились глаза. «В порядке». Слезы хлынули из глаз бурным потоком. Девушка прикрыла лицо рукой, дабы никто не видел ее в минуту слабости. Сати сдавленно плакала, напрягшись, словно сжатая пружина. Девушка вздрогнула, почувствовав рядом чужое присутствие. Ли Кон вдруг опустился подле нее и осторожно приобнял рукой. «Все будет хорошо», — произнес он тихо. «Поплачь». «Почему?» «Наставник Цзунши, он был мне словно родной отец. За что так поступили с ним? В чем провинились старшие и наставники? Почему погиб настоятель Линбо?» «Все будет хорошо», — повторил он. «Что Орден Семи Облаков сделал плохого, чтобы заслужить подобную участь? В чем были виноваты дети, что погибли в пещерах?» Рыдая, Сати прижалась к Ли Кону и спрятала лицо в его ханьфу, цепко схватив край одеяния пальцами. Сюзерен осторожно погладил ее по голове и повторил: «Все будет хорошо, это все из-за паскудного когтя Рака, будь он проклят, и Орден Заката вместе с самим Раком пусть катится в бездну. Все будешь хорошо, милая». Постепенно истерика сходила на нет, слезы вымывали печали и тревоги. Ураган чувств постепенно успокаивался, но внутри ее все еще раздирали противоречивые чувства. Сати ощущала тепло молодого господина, его голос казался ей мягким и приятным, таким родным и близким, а не жестоким и злобным, как она считала когда-то. Его прикосновения дарили неведомые доселе ощущения. Ей хотелось лежать в объятиях вечно. Сати не знала, что на нее нашло. Рассудок словно помутился на секунду. В один из моментов она приподняла голову и нашла губы сюзерена своими устами. «Ли Кон, неожиданный вкус соли на губах вывел меня из созерцательного состояния. Было приятно сидеть в обнимку с девушкой, чего мне давно не доводилось делать. Как вдруг Сати взяла и поцеловала меня. Я почувствовал приятную мягкость спелых губ и легкий вкус пролитых слез. Нет». Девушка разорвала объятия и резко откатилась в сторону. «Ау, внезапно», — протянул я ошарашенно. Холь быстро утерла слезы рукавом и взглянула на меня строгим взглядом. На секунду мне показалось, что меня сейчас начнут бить, что было бы не слишком справедливо. Но кто его знает, что творится на душе у женщины, тем более в таком уязвленном состоянии. Однако спутница сумела меня удивить. «Прошу простить, господин Кон, за столь неподобающее поведение. Кахаем, да, в общем-то, ничего страшного. Нет, подобная близость между вассалом и сюзереном совершенно недопустима. Может, не стоит столь строго следовать правилам?» — осторожно заметил я. «Наставник Цзунши был прав», — грустно вздохнула девушка. «Некоторые чувства невозможно контролировать. Простите меня, господин Кон, что я должен простить? По всей видимости, некоторое время назад я начала испытывать к вам так называемое половое влечение». Девушка смущенно отвела взор в сторону, иначе именуемое любовью. «Ха-ху-ха», — закашлялся я от подобных откровений, аж воспылал. «Ха, все произошло без моего на то ведома и желания, поэтому я отказываюсь нести ответственность за подобные постыдные чувства. Ну, разве это так уж плохо? Хуже некуда. Между вассалом и сюзереном не должно быть никаких греховных связей. Ну а если наш договор вдруг будет расторгнут раньше времени, и мы перестанем быть вассалом и сюзереном, это ничего не изменит. Я давал обет, никаких отношений с противоположным полом до тех пор, пока не достигну ступени адепта». «Чего?» — округлил я глаза в ужасе. «Может, хотя бы до ступени бойца?» «Исключено. Я не собираюсь губить свою карьеру пламетворца ради мимолетного низменного увлечения», — проговорила она. «Подожди, что значит губить? Вы не знали, господин? Отношения зачастую ставят крест на пути практика. У мужчин это проходит легче. Женщины же подвергаются чудовищным эмоциональным и другим перегрузкам. Они теряют гармонию Ши и Дао, перестают заниматься Цунь. Ну а если вдруг у женщины практика, не достигшей ступени адепта, зарождается внутри жизнь, это означает конец пути Цунь Ши Дао. Не может такого быть, чтобы все женщины реагировали схожим образом. Вы правы. Согласно статистике, одна женщина-практика из 10 не затухает и может продолжать культивирование. Большинство же отбрасывает далеко назад, а затем домашние хлопоты не позволяют сосредоточиться на пути пламетворца. Я не могу так рисковать, поэтому и давал обет в свое время. Я потер лоб, пытаясь собраться с мыслями. «Но ты ведь любишь меня?» — Сати вспыхнула и отвернулась. «Мне бы хотелось, чтобы вы не напоминали мне об этом лишний раз. Поскольку для меня подобное впервые, то я не совсем уверена в своих чувствах». Отрыжка хурдла. «Но до ступени адепта еще пилить и пилить. Говорят, надежнее, да мастера. Нет-нет, адепта хватит, добавил я спешно. Просто забудьте об этом разговоре, господин Кон. Не знаю, что на меня нашло. Нам еще текучий источник надо разыскать, стать бойцами и отомстить налетчикам. Да, но, я не мог подобрать слова. Раз уж я открылась вам, то что вы думаете? Нет, резко остановила себя Сати. Ваши чувства не имеют значения, все равно, как это не имеют значения. Ты мне нравишься, конечно, как ты там сказала. Я испытываю к тебе половое влечение, заявил я твердо. Почему-то из ваших уст подобное звучит кощунственно и пошло, скривилась Пхоль. Вот как ты думаешь о человеке, которого любишь? Эн, не смейте поднимать столь деликатную тему, лишь бы поиздеваться надо мной, вспыхнула она. Что тогда, разлюбишь?